что ты с вами, ой, я тебя встречаю с вами, я приезжаю, что ты забыл свою ипотеку, так ты больше ничего не сдавал. Я приду с оружием, мою ипотеку всех застрелю. Это будет кровавая жизнь, на конце этой группы игра говна. Я дем ему, я дем ему, я всех лапой с кита пострелю. Я дем ему, я отвечаю, то я почему-то закрывай свой. Йоу-эй, ну пожалуйста, не сдавай больше ничего. Я тебе угрожаю, это угроза, ты меня слышал. Я тебя предупреждаю, чтоб ты парень взрослый, ладно, чтоб не сдох. Мудак ты гребаный, ты больше ничего не знаешь, что я в казенном лейбле. Я застрелю твою ипотеку, я приду с оружием, всех порешаю, я тебе отвечаю.